Шестичева, продолжала давить рыцарь, хотя сама прекрасно понимала, в каких единицах измерения. Эллитров. Алекс, я сказала проследить за ним, а не напиваться. Женщина тяжело вздохнула и отошла в сторону. Все же запах был не самым приятным. Ну так, проследил. Я вижу. Падаван. Зато. Алекс поднял указательный палец правой руки и быстро выпрямился, но тут же понял, что это была плохая идея и нагнулся обратно. Он, чист. Я это и без тебя знаю. Она не сразу решилась помочь ученику. Перекинула его левую руку через шею, обхватила за талию и повела Алекса в его комнату. Во имя силы, это было обязательно. 4 дня спустя, коронацию было решено проводить на закате, таково желание будущего короля. Гости с самого утра продолжали прибывать во дворец, посадочная площадка была забита лайнерами и частными кораблями, которые стоили немалые деньги, из-за чего большей части пришлось садиться в космопорту. Все помещения, коридоры и лестничные площадки были украшены, гвардейцы надели парадную форму и стояли на страже, а слуги старались лишний раз не мелькать перед глазами вельмож, пользуясь специальными путями. Первый этап, как бы это странно ни звучало, заключался в веселье. Ларуис пожелал устроить дискотеку с клубной музыкой, которая не стихала бы с самого утра. Джедаям даже стало интересно, как разумные будут танцевать в своих нарядах, учитывая, что основная часть дам нарядилась в изысканные платья, длинные до самого пола. Второй этап – застолье. Порядок смущал не только одаренных, но и родственников наследника и советника, который тоже решил высказать свое мнение по этому поводу. Увы, Ларуис отказался кого-либо слушать и оправдал все свои решения словами. «Сегодня мой день и все будет по-моему». Разумные лишь дружно покрутили пальцем у виска. Третий этап – бал. Дохуа каким-то чудным образом смог уговорить будущего короля не вычеркивать традиции из списка. Ларуис, с неизвестной по счету попытки, согласился, как и с рядом других пунктов. Классическая музыка в исполнении оркестра, полноценная коронация, а не простое вручение атрибута власти и еще раз бал. Алекс, хоть и не любил общественные праздники, отдавая предпочтение небольшим компаниям и простым посиделкам, но все же был благодарен такому событию за одну вещь – простая одежда. Парень не помнил, когда в последний раз надевал хотя бы однотонную рубашку, не говоря уже о полноценном костюме. Конечно, выделяться он будет очень сильно, ведь на Саксе принято надевать светлые, роскошные одеяния, а не строгие и черные. Воспитание прошлого запрещали менять привычный стиль и настаивали на типичном для земли наряде. Падаван застегнул последнюю пуговицу пиджака и посмотрел на свое отражение. Типичный образ недоспавшего и немытого человека ушел в небытие, уступив место порядочному и ухоженному интеллигенту, как и полагается. Ему было непривычно смотреть на себя в таком виде. «Слишком хорошо, слишком красиво, хорошо смотришься», высказала свою оценку Мусусил и зашла в комнату. «Хотя, на фоне остальных твой черный костюм будет сильно выделяться». Зато практично, ляпнул одаренный и спрятал рукоять меча во внутренний карман пиджака. Наставница не стала уходить далеко от традиции ордена и выбрала из предоставленного гардероба простое платье каштанового цвета с белыми орнаментами. Тем не менее, видеть ее такой Алекс не привык. Даже пожалел, что она постоянно ходит в одном и том же, не раскрывая свою красоту. Против догмы не пойдешь. Парень взял учителя под руку, и вместе они вышли в коридор, сливаясь с общей массой гостей. День сам по себе обещал быть незабываемым, подобные мероприятия редки, и всегда сопровождаются насыщенностью и яркими эмоциями. Разумные фанили на несколько километров своим настроением, весельем, радостью и желанием развлечений. Алекс даже уловил тонкую нить желания с кем-нибудь переспать, которая могла принадлежать только одному разумному на весь дворец. Хотя нет, еще нескольким. Но джедаи ощущали также холод и медленно нарастающую тревогу. «Старайся не выделяться. Нам будет полезно смешаться с толпой. У меня плохое предчувствие», — шептала рыцарь, улыбаясь мимо проходящим гостям. «У меня тоже, учитель», — в тон ответил Алекс и одарил легким кивком головы какую-то пару, в спешке обогнавшую их. «И пожалуйста, не напивайся. Мы на задании. Ты, кстати, изучал традиции коронации на Саксе?» Внезапно спросила она и первой вошла в тронный зал, где и должно было проходить все торжество. «Нет», — признался Падаван, уводя наставницу подальше от общего скопления разумных. «Надеюсь, ты умеешь танцевать. Что? На первый танец после вручения короны приглашают мужчины, на второй – женщины. Отказываться запрещено. Вы же не откажете мне, учитель. Прошептал ей на ухо Алекс и усмехнулся. Мусусил тоже улыбнулась, но отрицательно покачала головой. Нам нельзя держаться вместе. Тогда притворюсь декорацией. Среди толпы гостей, которые медленно заполняли собой пространство, джедаи без труда нашли Ларуиса. Будущий король, в яркой разноцветной одежде, вел непринужденный разговор с какой-то женщиной и молодым парнем, чуть младше его самого. Минуту спустя наследник позвал кого-то жестом. Этим разумным оказалась Хилара, одетая почти в точно такое же платье, в котором она была на первой встрече, только это было более пышное и с большим количеством украшений из золота. Королева Дина со своим сыном, назвала неизвестных рыцарей, решила проследить, чтобы все пошло по плану. Мусусил рассказала о своих подозрениях относительно династии Райен, которую сейчас представляла королева-регент Дина Райен. В домыслах был свой смысл, но, к сожалению, они ими же и оставались. Они родственники. Она не могла не прийти. Родственники. Удивился парень и по-другому посмотрел на монархов. Я не говорила. Алекс отрицательно покачал головой. Она двоюродная сестра короля. Тогда, Элора и Мир, троюродные брат и сестра, закончила за него рыцарь и покосилась на сильно удивившегося ученика. Ебыткапыт, на каком языке ты постоянно говоришь? В очередной раз спросила Мусусил, так как не понимала смысла сказанного, но уверенно причислила к удивлению. На очень душевном, увильнул от ответа Падаван, складывая мозаику у себя в голове. Троюродный брат женится на троюродной сестре, которая для его матери почти что племянница, так как та является двоюродной сестрой короля. Что? Постояв еще пару минут вместе, джедаи разошлись в разные стороны. Мусусил быстро растворилась в толпе, иногда показываясь в чьей-то компании или мелькая среди десятка постоянно движущихся тел. Разумные ее будто не замечали, словно тень, на которую никто никогда не обратит своего внимания. Эту практику Алексу выучить не удавалось, и все, что он мог, это положиться только на свои качества, с которыми, кстати говоря, проблем не было. Люди, что тогда, что сейчас разумные, редко замечали его присутствие. Парень осмотрел тронный зал, выделил пару мест, с которых открывался хороший обзор и те, где получится на время скрыться с поля зрения. Взяв с подноса мимо проходящей прислуги какой-то бутерброд, Падаван откусил кусочек и легким шагом направился к первой точке, попутно посматривая на посетителей. Пока что единственное, что его смущало, так это панорамные окна во всю высоту стен. Если бы он хотел убрать будущего короля, стрелял бы через них. Центр зала быстро опустел, чтобы выделить место для танцев. Музыка грохотала похлеще, чем в клубах, разноцветные прожекторы прибавляли антуража, будто какие-то подростки собрались у самого богатого приятеля и устроили вечеринку, пока родителей нет дома. На своеобразный танцпол выходили молодые, те, кто готов был двигаться в не самой удобной одежде. Напитки быстро расходились по рукам, закуска от них не отставала. Разумные постарше предпочли стоять в сторонке и вести непринужденные разговоры на разные темы, дополняя их поеданием деликатесов с праздничного стола. Алекс приметил недовольного советника возле трона. Не нужно быть джедаем, чтобы увидеть его негодование от происходящего. Раздражение, презрение, была бы его воля, прекратил весь этот цирк. Рядом с ним появился Ларуис с двумя хрустальными бокалами красной жидкости и протянул один из них советнику. Дахуя деликатно отказался и предпочел взять стакан воды у проходившего мимо паренька. Наследник только пожал плечами, опустошил два сосуда и мигом скрылся на танцполе. Вдруг тройка гвардейцев начала движение. Они вежливо попросили разойтись в несколько небольших групп гостей, чтобы освободить сцену для оркестра. Из служебного входа, которым пользовался персонал, вышли музыканты со своими инструментами. Торвин был среди них. Парень косо посмотрел на происходящее вокруг и покачал головой. Из общего фона силы Падавану удалось поймать тонкую нить принца, говорившую о его разочаровании и непонимании. Алекс переместился к следующей точке и прихватил по пути еще один бутерброд. Хоть поем, проскочила утешающая мысль в голове, заставляя человека взять еще один. Одаренный встал возле статуи какой-то женщины и еще раз погрузился в силу. Тревога никуда не уходила, но и не спешила проявлять себя. Волнение росло со скоростью улитки. решил опустошить все блюда с закуской. Алекс от испуга подавился и закашлял. Рыцарь постучала по спине своего ученика, помогая протолкнуть пищу дальше. «Вот так и помрешь молодым. Причина смерти – хлебушек в горле». Оправившись, сказал одаренный и сделал глубокий вдох. «Смерти нет, есть только сила», – вспомнила последнюю строку кодекса наставница и хотела что-то еще добавить, но парень опередил ее. «Все равно в морге будут смеяться». Алекс ослабил галстук, чтобы проще было дышать. «Ты что-нибудь заметил? Ваше желание меня убить?» Алекс строгим голосом назвала его имя джедай, продолжая наблюдать за гостями. «Нет, ничего». Внезапно музыка стихла, вызвав бурю недовольства у молодых гостей. Прожекторы погасли. Тишина уверенно взяла власть в свои руки и передала ее оркестру. Первые ноты звучали тихо, медленно и душевно. Джедай с интересом посмотрели на сцену. Торвин начал играть первым. Музыка, которую они слышали на записях, не могла сравниться с живым исполнением. Одаренные ощущали и то, как четвертый сын неосознанно использовал силу, дабы передать эмоции простой на вид мелодии. «Если одаренный будет оттачивать только один навык, ему не будет равных», – прошептала Мусусил, не отрывая взгляд от Торвина. Но он не джедай, не согласился Падаван, намекая на то, что парень все же не одаренный. «Но его потенциал выше, чем у среднестатистических разумных», – подметила наставница и молча скрылась среди гостей. Алекс затянул обратно галстук, поправил воротник и решил сделать то же самое. Где-то через минуту заиграли все участники. Гвардейцы вышли вперед и выстроились в две колонны по пять человек вдоль красной дорожки. Возле трона стоял советник Дахуа в компании двух разумных, которых Падаван видел впервые. Из толпы вышел Ларуис, но не так, как планировалось. Вместо того, чтобы хоть как-то соблюсти традиции, он прошел мимо гвардейцев, так и не ступив на дорожку, и быстро поднялся по ступенькам к трону. Троица явно была этим недовольна, но виду не показала. Из-за трона вышла служанка. Она держала пурпурного цвета подушку из мягкой ткани, на которой покоилась белая, как снег, корона с драгоценными камнями. Ларуис уже хотел ее взять, но советник достал откуда-то странной формы палку и ударил мужчину по рукам, после чего указал ею на пол. Наследник понял, к чему вел советник, и неохотно опустился на одно колено. «Сегодня, в этот великий день, мы все станем свидетелями торжества того, как на горизонте восходит новая путеводная звезда. Она поведет нас через мрак и послужит светом для каждого из нас». Несмотря на тихую музыку инструментов, голос Дахуа разносился эхом по тронному залу. «Сегодня на престол взойдет новый король. Ларуис Блэкмур, клянешься ли ты в верности своему народу?» «Клянусь». «Клянешься ли ты чтить законы и традиции Сакса, положенные твоими предками?» Взял слово второй разумный. «Клянусь». «Клянешься ли ты защищать свой народ и вести его до конца, даже в самые темные времена?» Третий. «Клянусь». «Клянешься ли ты именами своих предков, что будешь править справедливо и добросовестно, как подобает истинному королю?» «Клянусь». Троица удовлетворенно кивнула. Дальше последовало то, чего Алекс никак не ожидал. Советник ударил его, как оказалось, жезлом по лицу. Это, чтобы помнил свои клятвы. И только после этого взял с подушки корону, опустил ее на голову новому королю и передал символ власти. Ларуис потер пальцами покрасневшую щеку, куда пришел удар, и поднялся на ноги, медленно разворачиваясь к присутствующим. Правая рука крепко сжала жезл и резко подняла вверх. Зал заполнился одобрительным криками и овациями. Они продолжались до тех пор, пока бывший принц не сел на свой законный трон. Когда разумные стихли, советник сделал два шага вперед, а сопровождающие его на церемонии вручения атрибутов власти скрылись из виду. Теперь, соблюдая традиции дома Блэкмур, бал. На последнем слове мужчина поднял руки вверх. Освещение сменилось на обычные лампы. Оркестр заиграл новую мелодию. Мужчины, которые хотели танцевать, быстро расхватали дам и вышли в центр зала. Остальные отступили назад к столам и стенам, чтобы не мешать. Ларуис тоже в стороне не остался. Он легко отдал жезл советнику, подбежал к какой-то девушке с протянутой рукой и вывел в центр. Одаренный заметил стоявшую поодаль ото всех Лару, которая кого-то искала глазами. В голове даже появилась мысль пригласить принцессу на танец, но он быстро прогнал ее и постарался больше о таком не думать, с чем помогло усилившееся чувство тревоги. А девушка все искала, стоя на том же самом месте. Наконец к ней подошел Мир, сын королевы регента из дома Раен. Что-то кольнуло Падавана изнутри. В эту же секунду Алекс почувствовал приятное дуновение теплой энергии. Отследив ее след, парень увидел стоявшую в другом конце зала учителя. Мусусил покачала головой и получила в ответ легкий кивок. Он посмотрел на окна. Почему-то казалось, что опасность прячется именно за ними. Снайпер. Так там нет возвышенности, если это не гуки. Может, разобьются стекла и осколки убьют Ларуиса. Нет, это тупо. Тогда что? Первый танец длился долго. Одаренный решил отойти от окон в противоположную сторону и занял место возле небольшого столика, на котором стояла нетронутая пирамида бокалов дорогого алкоголя. Была нетронутой, пока он не взял самый верхний и не сделал маленький глоток. Среди танцующих промелькнул силуэт наставницы в компании какого-то гуманоида. Парень хмыкнул. Похоже, маскировка работает не всегда. Было приятно наблюдать за Мусусил в чьей-то компании, вот только исходящая от нее волна недовольства говорила о другом. Наконец первый танец закончился. Партнеры поклонились друг другу и стали расходиться в разные стороны, создав, таким образом, подобие муравейника. Падаван быстро опустошил бокал сладкого напитка и, поставив его на столик, решил воспользоваться ситуацией, чтобы сменить точку наблюдения. Пробираясь сквозь скопление разумных, он почувствовал, как кто-то схватил его за левую руку и потянул на себя. Алекс от неожиданности резко повернулся. Элора. Она стояла перед ним и улыбалась. Тоненькие пальцы сильнее сжали руку и легонько потянули к себе. «Потанцуешь со мной?» Одаренный слегка растерялся. Не ожидал, что такое может произойти. Улыбка на ее лице стала еще шире, и Алекс понял почему. Она снова читает его, как книгу. Быстро построенный кокон позволил оградить себя от внешнего мира не без последствий. Чувство опасности затупилось, но не исчезло. Девушка же только нахмурилась. За ее спиной Алекс заметил Мира, который с непониманием смотрел то на принцессу, то на него. Раен не ожидал такого поворота и, будь это возможно, вмешался бы. Вот только это было бы нарушение местных традиций и, по факту, проявление неуважения к дому Блэкмур. Тем временем, новые пары собирались в центре тронного зала. «Друг мой, не теряй свой шанс!» Чуть ли не крикнул на ухо проходивший мимо Ларуис с новой партнершей и подмигнул к джедаю. Парень криво усмехнулся, покачал головой, провожая его взглядом, и посмотрел на Элору. Та продолжала ждать ответа, а он обязан был быть положительным. «Сочту за честь, принцесса», в легком поклоне молвил он и протянул правую ладонь. По спине пробежали мурашки. Не от ее касания руки, нет, от недовольного взгляда учителя, а это был он. Они встали в свободном месте между другими. Алекс взял ее левую руку в свою и положил правую на талию. Элора положила свою ему на плечо, с интересом заглядывая в глаза. Первый шаг, второй, третий, разворот, продолжение. Этот танец был прост в своем исполнении, но по-своему особенный. «Ты мне не доверяешь», — поинтересовалась принцесса. «Нет». «Нет, не доверяю или нет, доверяю. Скорее второй вариант», — признался джедай, синхронно выпрямляя с ней руку и, закручивая, потянул к себе. «Тогда почему закрываешься?» Парень засомневался, стоит ли это делать. Как будто какой-то мальчонка боялся чего-то страшного, но что может случиться, кроме нагоняя от учителя? В принципе ничего, но подсознание отказывалось нарушать только что построенную защиту и приводило в аргумент прошлое. Момент в жизни, в котором Алекс решил навсегда отстраниться от людей, которые попросту не замечали его и считали существование паренька естественным явлением. Будто так и должно быть. Подсознание говорило правду, не стоит этого делать, но, кто его обычно слушает? Особенно тогда, когда ситуация приобретала новые краски. Кокон медленно растворился и пропустил слабые, тонкие линии, которые тянулись к нему. Блэкмуры имеют потенциал выше, чем у среднестатистических разумных, вспомнил он слова Мусусил. Элора довольно улыбнулась и прижалась к партнеру. Если бы не сила, Алекс подумал бы, что над ним издеваются. Специально провоцируют сердце биться сильнее, чтобы оно распространяло теплоту по всей груди. Но благодаря ей, он знал правду, чувствовал, что это не притворство и не жестокая шутка ради веселья. Но от этого легче не становилось. Когда кокон исчез, чувство опасности вновь усилилось, но теперь еще сильнее. Сила подсказывала, что что-то должно произойти. Прямо сейчас. Проклятые окна. Время замедлилось. Падаван отследил нового короля и заметил спешившую в их сторону наставницу. Слишком далеко. Даже пользуясь силой, она не успеет оказаться там раньше бластерного болта, который уже начал прожигать одно из окон. Алекса толкнул от себя принцессу, на ходу разорвал пуговицы пиджака и достал спрятанную рукоять. Мир стал еще медленнее. Встав между стрелком и мишенью, одаренный активировал меч. Серебристый клинок с шипением вышел из стабилизирующего кольца и резко отбил зеленого цвета болт обратно. Время вернулось в привычное русло. Музыка стихла, присутствующие с испугом отошли от джедая, который буравил взглядом дыру в стекле. В следующую секунду, разрывая окно на куски, в зал влетел град болтов того же цвета. Разумные в панике прятались и отбегали на безопасное расстояние, лишь Ларуис со своей партнершей оцепенели от страха и смотрели за вращающим клинком одаренного. Болтов оказалось слишком много, будто их пускали их плазмомета. Так оно и оказалось. Через образовавшуюся дыру хорошо просматривался зависший недалеко челнок с открытой боковой дверью. Гвардейцы среагировали с задержкой. Шальной выстрел прошел мимо серебряного лезвия и прожарил черный костюм в правой части грудной клетки, отбросив разумного на пол. Следующие болты полетели в Ларуиса. Партнерша давно убежала, не подумав прихватить за собой короля. 6 точных попаданий в тело. Разумный свалился на холодный пол. Корона прокатилась по полу, закружилась на основании и остановилась. Огонь! Раздался крик капитана гвардии. Десяток винтовок выплюнули красные болты в сторону челнока, но все они попали в закрывшуюся дверь и не причинили существенного урона. Транспорт взвился вверх, покидая территорию дворца. Король, Ларуис, отследите транспорт, оцепить район. Крики доносились отовсюду, но Алексу было не до них. Острая боль в груди мешала использовать правую руку и пришлось опереться на левую. Запах сгоревшей ткани и плоти резко ударил в нос. Дышать было трудно. В бронхах отчетливо слышался свист. Мусусил первым делом присела возле Ларуиса и перевернула на спину. Он был мертв. Никто не смог бы пережить такое. Сквозь опаленный наряд отчетливо была видна не только обуглившаяся кожа, но и ребра, поврежденные легкие и половина печени. Смотря на эти раны, женщина повернулась к своему ученику, который пытался сесть с помощью левой руки и принцессы, которая растерянно смотрела то на него, то на рану. «Вызовите медиков!» — крикнула она гвардейцам и в один прыжок оказалась рядом с Падаваном. «Алекс! Элора, отойдите!» Девушка не собиралась никуда уходить, присела рядом и смотрела на них круглыми глазами. Рыцарь убрала его руку с раны и осмотрела ее. Болт прожег 3 ребра и оставил после себя дыру в правом легком, позволяя посмотреть, что находится внутри. Плазма прижгла все кровеносные сосуды, но слизистая оболочка не была готова к контакту с окружающей средой. «Бросаю курить», — ляпнул Алекс, на что наставница закатила глаза и приложила ладони к ране. Техника исцеления ею освоена не до конца, но она считала, что это лучше, чем ничего. По крайней мере, сила поможет облегчить боль. «Ларуис, мертв», — бросила одаренная и строго посмотрела на ученика. «Не шевелись, извините, ты не виноват, король убит, праздник сорван». Перепуганные произошедшим гости поспешили покинуть двор. Гвардия пыталась разобраться, каким образом челнок незаметно подлетел на опасное расстояние и почему его никто не может найти. Для королевской стражи это был колоссальный провал. И лишь джедаи, которых призвали на помощь, разводили руками, не в силах объяснить произошедшее. Мусусил сразу же бросила подозрение на Мичче, которого не было на коронации. Юноша покинул родной дом за день до церемонии и улетел на семейную виллу одной из лун местной системы. Рыцарь при встрече не церемонилась и сразу же прибегла к силе, чтобы узнать правду, а потом заставила забыть про их разговор. Пятый, последний сын, ничего не знал. Через несколько дней поймали одного из соучастников покушения, через которого вышли на остальных. 3 разумных, пилот и 2 стрелка. На допросах отвечали одинаково и указывали на Мичче, как на нанимателя. И тут джедай не постеснялась вырвать информацию из их голов, но ничего не вышло. Разумные не подвергались внушению. Все это время Алекс провел в местной больнице. Меньше чем за полдня врачи заделали дыру в правом легком синтетической плотью, заменили ребра аналогом из легкого сплава металла и закрыли поврежденные ткани еще одним синтетическим слоем. Конечно, до этого проводилась операция по восстановлению бронх, микроскопические отверстия, которые пропускали воздух, требовали хирургического вмешательства. Пускай одаренные выздоравливали быстрее, чем другие разумные, врачи настаивали на полном курсе лечения и отказывались отпускать пациента. Радовало только то, что они не запрещали покидать палату и позволяли прогуляться по внутреннему двору больницы, где проводили свое время пациенты разных категорий. Там, блуждая по узким тропинкам, Падаван изредка разговаривал со своей наставницей по камлинку. «Так что, мы опять в тупике», — закончила вводный курс Мусусил. «А что челнок?» «Нашли. Зарегистрирован на пилота, но бортовой журнал очищен. Хочу проверить свою теорию насчет принцессы». «До этого вы подозревали Раенов», — не понял мотива Чернявый. «Вряд ли королева будет устраивать покушение, в котором может пострадать. Один из отбитых тобой болтов попал ей в плечо. И нет, проблем с этим не будет. И только поэтому вы решили, что за всем стоит принцесса?» «Да, поэтому я хочу с ней встретиться». «Она тут», — ответил Падаван, наблюдая появление упомянутой персоны. «То есть она тут?» «Не поняла джедай. Что она делает в больнице?» «Скорее всего, пришла ко мне». Элора стояла рядом с медсестрой и что-то спрашивала. Молодая сотрудница быстро окинула всех присутствующих в одинаковой одежде внимательным взглядом и указала каким-то тонким предметом на одаренного, после чего поклонилась и удалилась по своим делам. Принцесса улыбнулась джедаю и не спеша направилась к нему. «Ты сможешь», — начала говорить Мусусил. «Смогу», — бросил Алексей, отключив устройство, спрятал его в кармане брюк. «Принцесса». Он поклонился в традиционном приветствии ордена, вызвав у девушки толику недовольства. «Не надо, Алекс. Я пришла узнать, как ты?» Сразу объяснила свой приход синеволосая девушка, смотря прямо в глаза своему собеседнику. Парень почувствовал ее тонкие нити, которые когда-то пугали и заставляли закрыться. Сейчас же они казались чем-то обычным, как, например, способность дышать. «Жив», пожал плечами одаренный и жестом пригласил сесть на свободную лавочку. «Не обязательно было приходить. Хотела лично убедиться, что с тобой все хорошо». Элора поправила свое повседневное платье и присела рядом. «Ларуиса вчера похоронили. Я не хочу, чтобы Торрин стал следующим. Вы не знаете, кто за всем этим стоит?» «Нет, к сожалению», — признался Алекс и потупил взгляд. «Ему это все тоже не нравилось. Митчи думает, что это я», — прошептала девушка и также опустила взгляд. «Но зачем мне это делать, если я все равно больше не буду Блэкмуром?» «Дахуа говорит, что все будет хорошо, что все это закончится, что он давал клятву». Они замолчали. Алекс нехотя привлек ее внимание. Голубые глаза, наполненные грустью, в ожидании посмотрели на человека. Но он не смог заставить себя сделать это по отношению к Элоре, которая видела его замешательство, но не осмеливалась спросить. Алекс отвернулся, покачивая головой, и резко встал со скамьи. «Вам лучше уйти, принцесса», — бросил Алекс через плечо и быстрым шагом направился в помещение больницы. Элора в недоумении осталась сидеть, смотря в спину уходящего человека, прежде чем самой покинуть это место. «Так нельзя, так нельзя», — твердил себе Чернявый и, в то же время, ругал себя за такую слабость. Но слабость ли? Всего один взмах руки и простой приказ способен подчинить большинство разумных, и они сделают ради него все, что угодно, ответит на любые вопросы, убьют родную мать. «Дай только время и все закончится, и все закончится», — повторил свои мысли Падаван и остановился. «И все закончится, дохуя». При этих словах в голове появились слова наставницы. Она пересказывала диалог с советником, в котором мужчина неоднократно высказывал свою преданность дому Блэкмуров и готовность сделать все, что угодно, на благо этой семьи. Элора сама подтвердила это, совершенно случайно, но если бы не упоминание клятвы, Алекс никогда бы не подумал о таком варианте. «А если благо требует крови?» — словил себя на слове парень и стукнул ладонью по лбу. «Твой мэт». Падаван принял твердое решение вернуться к заданию. Пока что это были только мысли и догадки, но картина постепенно приобретала краски и логику. Кто еще может творить подобные вещи и оставаться вне поля зрения? Кто еще способен пойти на любые поступки во имя всеобщего блага? Оставалось только понять, чего именно добился Дахуа и каким образом тут замешана Элора, ведь без наследников трона корону получит другая династия. Или же все сделано в пользу Митчи? Непонятно. Украсть свои вещи из хранилища не составило какого-либо труда, как и поиск транспорта. Он его банально угнал. Простая манипуляция с замками и двигателем позволили быстро сесть за руль и в ту же секунду сорваться с места в сторону резиденции Блэкмуров. По пути машину перехватил патруль гвардейцев, которые, на этот раз, полностью оцепили территорию. Благо, принадлежность к ордену быстро решила все вопросы и позволили джедаю вернуться в резиденцию. Муссусил, с полностью уничтоженным настроением, тяжелыми шагами бродила по дворцу в поисках одного разумного, следующего по иерархии короля. Каково же было ее удивление, когда она нашла его в компании с советником во время разговора на одну важную тему. Четвертый сын, понурив голову, объяснял своему старому другу причину отказаться от права наследования. Дахуа понимающе кивал, положил левую руку ему на плечо и старался утешить принца. Завидев джедая, Торрин грустно улыбнулся и вышел в коридоры, оставив их один на один. Советник был очень расстроен, женщина это отчетливо ощущала. «Митчи погиб», — внезапно сообщил он, чем еще сильнее удивил рыцаря. Его яхта взорвалась в космосе во время возвращения на виллу. Он не хотел оставаться тут. Тогда получается, что раз Торрин отказался от короны, ее унаследует принцесса Эйлора, подтвердил мужчина, кивая самому себе. Если и ее не уберут. Муссусил тихо выругалась на хатском и быстрым шагом вышла из комнаты. Ей эта ситуация совершенно не нравилась. В один день узнать о том, что трон остался без прямых наследников, а по закону Сакса его теперь наследует единственная дочь, выводили женщину из себя. Эмоции негодования какое-то время свободно гуляли внутри джедая, пока она их не отправила в силу, чтобы вернуть покой сознанию. Рыцарь остановилась на лестнице и прислонилась к перилам. Она предполагала, догадывалась, что все сложится именно так, но по каким-то причинам не обращала на это никакого внимания. А теперь было поздно. Вернее, время еще было, достаточно предъявить обвинение принцессе и свести все имеющиеся улики к единственной персоне. Доказать вину, а ведь она была перед глазами. Алекс. Удивилась она, когда заметила приближающегося ученика, который сейчас должен быть в больнице, а не находиться рядом с ней. Только не говори, что ты сбежал. Падаван пожал плечами и хотел уже что-то сказать, но Муссусил опередила его. Торрин отказался от престола. Митчи погиб в космосе. Алекс застыл и несколько секунд переваривал новую информацию. Выражение лица быстро сменилось с удивления на несогласие с последующим выводом. Да, у нас есть все предположения обвинить во всем Лару. Ты, кстати, ее проверил. С надеждой спросила рыцарь, желая услышать подтверждением своим словам. Вместо этого ученик отрицательно покачал головой и замахал руками, будто отбивался от назойливых насекомых. Нет, нет. В смысле нет, я не проверял и... Парень глубоко вздохнул, чтобы сказать нормально, но недобрый взгляд учителя остановил подготовленную речь с оправданиями. Алекс, строго назвала его по имени женщина, как тут же сорвалась на эмоции и хлопнула по перилам. Сколько можно? Я тебе уже не раз говорила об этом. Я знаю. Тоже повысил голос чернявый. Но все равно все не так, как кажется. Элора тут ни при чем. Нет, Алекс, это она. Продолжала стоять на своем джедай. Получив корону, она имеет полное право отменить союз Раенов и Блэкмуров и остаться в своей династии из сектора Мин. Ты читал ее досье. Ты знаешь, как к ней относились братья. Неважно, как они к ней относились, не согласился Алекс. Важно лишь то, как она относилась к ним. И там нет ни одного предложения о совершенной мести, хотя поводов у нее предостаточно. Это не она. Ты забываешься, мой юный падаван. Эмоции затмили твой разум, об этом я тебе постоянно говорю. Раз ты не можешь ясно видеть всю картину, то я отстраняю тебя от расследования. Приведи свой разум в порядок и оградись от всего лишнего, и только тогда мы сможем поговорить. Это Дахуа. Прошипел парень, чувствуя, как внутри него разгорается пламя, подпитываемое раздражением, недовольством и презрением. Пальцы машинально согнулись в кулак и тут же расслабились. Муссусил и видела и чувствовала это, но ничего не сказала. Лишь покачала головой и уставшим голосом кивнула за спину падавана. «Уходи. Приведи свой разум в порядок, мой юный падаван. Ты отстранен от задания до его завершения». Алекс скрипнул зубами и хотел уже продолжить свой путь в сторону покоев советника, как взгляд случайно наткнулся на Элору. Девушка стояла на самом верху лестницы, у самого ее начала, с большими от удивления глазами. Рыцарь проследила, куда смотрел ее ученик и повернулась в ту сторону. «Принцесса Элора», — командным голосом обратилась одаренная к синеволосой и направилась к ней. «Вы арестованы по подозрению в убийстве наследников престола и в заговоре против своей семьи». Они встретились взглядами. В голубых, словно сапфиры, глазах Элоры Алекс прочитал непонимание и просьбу о помощи, на которую, к своему разочарованию, не мог ответить. Проклиная себя за все хорошее, Падаван резко развернулся и направился вниз, чтобы пойти другой дорогой. Ему не в первый раз нарушать приказы. Дахуа нашелся, спустя несколько часов поисков по всей территории дворца. Только когда Алекс решил использовать силу, он смог найти разумного. Мужчина в гордом одиночестве стоял напротив какого-то большого дерева и с кем-то тихо разговаривал. Никого, кроме них, здесь не было. Падаван подходил ближе и остановился, только когда начал различать смысл слов. «Надеюсь, ты сможешь это исправить», — тихо прозвучал женский голос. «Все под моим контролем. Джедай не сможет доказать вину Элоры, даже если она кажется фактом. Суд не примет обвинения без доказательств». «Очень хорошо. Вас достойно наградят за службу дому Раенов, Дахуа». «Раенов», — повторил одно из последних слов одаренный, обновляя информацию в своей голове. Теперь все окончательно встало на свои места. Советник спрятал коммуникатор, сделал глубокий вдох и размял плечи. Каким-то образом он понял, что находится здесь не один, и медленно повернулся к стоявшему за спиной джедаю. Мужчина сохранял спокойствие, сложив руки за поясом, и внимательно смотрел на незваного гостя. В это же время от него ощущалось чувство тревоги и настороженности. «Господин джедай, не ожидал вас тут встретить». Начал свою песню советник, но был грубо перебит резким движением руки. «Зачем?» — только и спросил чернявый. Один простой вопрос показался слишком сложным для Дахуа, чтобы дать на него простой ответ. Разумный отвел взгляд на листья деревьев и сделал несколько шагов в сторону клумбы. «Что вы имеете в виду? Давайте без этих прелюдий. У меня нет настроения на светские беседы», — проворчал парень, делая маленькие шаги в сторону советника, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Во благо дома Блэкмур», — без какой-либо лжи, — монотонно ответил мужчина и правой рукой сорвал цветок, чтобы вдохнуть его аромат. «Приятный, слегка влажный». Дахуа заметил замешательство джедая и хмыкнул себе под нос. «А вы ожидали чего-то другого? Деньги, власть, величие. Меня это не интересует. Я верен только семье Блэкмур и не более. Я слышал ваш разговор, без уточнения, кому мог принадлежать женский голос», — сказал Алекс и поравнялся с разумным. «Королева Дина считает, что я верен ей, по крайней мере, награде, которую она мне обещала. И что же она вам пообещала?» «Секса», — пожал плечами старец и весело ухмыльнулся, глядя в юные глаза собеседника. «Она пообещала мне мой же дом. Странно, не правда ли? Будто мне есть до этого дела. Я не понимаю ваших мотивов. Вы утверждаете, что это все на благо дома Блэкмур, и в это же время убиваете его представителей. Зачем? Я дал слово королю перед его смертью. Клятву, что я не допущу падения династии и сохраню сектор в целости. Любой ценой. Даже ценой жизни наследников. А вы разве не видите, кем они стали?» — резко спросил советник и бросил укоризненный взгляд на одаренного. Будто неосведомленность Алекса в данном вопросе была непростительной ошибкой. Кахар хотел впустить сюда крыс из Сената. Только представьте, что будет, когда сенаторы начнут выкупать под свои нужды наши территории, прикрываясь какими-нибудь корпорациями. От сектора и останется одно лишь название, а от Блэкмуров бледная тень былого величия. Варс же, полная противоположность. Отсоединиться от республики. Независимость. Его даже война не пугает. Что говорить про полное уничтожение всего наследия? Не пугало. Тихо поправил себя Дахуа и выдернул из цветка два лепестка.